сделавший это замечание в своем исследовании тайны художественного творчества, добавляет: «Собственно говоря, абсолютно безразлично, создано ли совершенное произведение в пылу вдохновения или по хладном размышлении. Для читателя, конечно, безразлично, но женщина, живущая с этим писателем, обманута. Страсть, обжигающая в произведении искусства, в его авторе отсутствует. Вопреки двум-трем созданным им шедеврам, этот человек далеко не воплощение пыла, света, великодушия. Для него человеческое существо, пусть то будет женщина, которая ждет и взывает и мечется, и грозится уничтожить себя, прежде всего материал для творчества, как дерево, стекло или глина». Артуру Миллеру удалось наконец избавиться от ненавистного Милтона Грина. Последний согласился уступить свои акции за 85 тысяч долларов вместо тех 500 тысяч, которые предлагались ему в Англии. Так компания Monroe Productions приказала долго жить. Когда Мэрилин сообщила о своей беременности, Миллер подумал, что это вторая хорошая новость, второе препятствие, которое он преодолел на пути к обретению внутреннего покоя. Мэрилин беременна. Он выполнил свой долг. Она от него ничего больше не потребует. И пусть публика поищет себе другой предмет для развлечений. И пусть фотографы снимают ребенка Мэрилин, а он, Миллер, сможет вернуться к своим баранам. Этот ребенок больше значил для него, чем для Мэрилин. Мэрилин рассчитывала сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых», но этот единственный шанс в ее жизни был упущен. Роль получила австрийская актриса Мария Шелл. 1 августа Мэрилин, которая полола сорную траву в своем саду, вдруг закричала от боли. Миллер уложил ее на софу. Он вызвал доктора, затем скорую помощь. Актрису увезли в Нью-Йоркскую больницу. У нее был выкидыш. Словно какие-то темные силы помешали Мэрилин произвести ребенка на свет, где он пережил бы те же огорчения, что его мать, где он повторил бы ее историю. В конечном счете она сама была этим ребенком. Она покончила самоубийством до своего рождения. Она сама отбросила себя в небытие. Желая утешить Мэрилин, Миллер пообещал ей то, чего она всегда неистово требовала. Детище своего ума, роль героини в пьесе, которая была бы прелюдией к новой жизни. Подобно мосту, она помогла бы ей перейти темные воды, где она видела свое отражение, которое ее пугало. Миллер отвез Мэрилин обратно, в Амагансет. Она опять принялась полоть сорняки. Иногда, когда смеркалось, они шли на Атлантическое побережье. Сейчас катались на глиссере или удили рыбу, но их отношения искусственно поддерживались и той, и другой стороной. Миллер и в самом деле трудился до седьмого пота, чтобы выполнить обещание, данное Мэрилин, тщетно пытаясь разработать образы и персонажей. После женитьбы на Мэрилин он печатал только мелочи. Теперь он вернулся к одной из них, рассказу «Неприкаянное», пытаясь переделать его в киносценарий. Это история трех мужчин, ненавидящих общество и укрывшихся в горах Невады, чтобы отлавливать диких лошадей и продавать их на мясные консервы для собак. Итак, в этот сюжет надо было во что бы то ни стало втиснуть женский образ. Дикую лошадь ловят не для того, чтобы сесть на нее и ускакать из безрадостного мира, а чтобы превратить скакуна в пищу для собак и этим произведением вернуть к жизни, спасти Мэрилин. Жалкий эпизод, где мужчины, выбитые из колеи, неудачники, женоненавистники, как прикажете к ним, в их среду, ввести Мэрилин? Миллер все больше и больше казался лишь дублером большого писателя, за которого Мэрилин вышла замуж для того, чтобы он вдохнул в нее жизнь. Но рядом с ним и сама Мэрилин чувствовала себя своей собственной дублершей. Много терпения, огорчений, поцелуев, ссор потребуется, пока сценарий не будет написан, и крупный режиссер не воплотит его в фильм, вложив в него свой талант. А пока каждый из них мучительно разыгрывал свою роль. Миллер писал сценарий по утрам, а после полудня зачитывал написанное Мэрилин. Героиню, которую предстояло сыграть Мэрилин, зовут Розалиной.